Надо отдать должное зайке. Она не стала задавать никаких дурацких вопросов, а просто повесила трубку. Пришел Петрович и приволок форменную шинель метростроевцев. Я закуталась в колючую синюю хламиду, сильно пахнущую потом и дешевыми духами, и попросила: «Дайте папироску». Петрович с готовностью протянул пачку золотой явы. Я не пользуюсь этой маркой, у меня от них начинается кашель, но сигарету взяла и даже закурила, стараясь сильно не затягиваться. Николай вновь занялся кроссвордом, но дело подвигалось туго, задания попадались заковыристые. «Слышь, Петрович, — спросил он, — французский художник, первое «Г» и третье «Г», всего 5 букв. «Гоголь», — быстро ответил мент. «Не, Гоген, — сказала я. «Подходит», — обрадовался Николай и задал следующий вопрос. «Драматург, муж Мерлин Монро». «Артур Миллер», — сообщила я. «А режиссер фильма «Земляничная поляна»?» «Бергман». «О-о-о! Видать, вы дама образованная, а так безобразничаете, а, сукаризный», — сказал Николай. «Не обманешь, не продашь», — сообщила куча. «Заткнись», — рявкнул Петрович. Тут с грохотом распахнулась дверь и влетела зайка, хорошенькая, словно картинка. Большие карие глаза горели огнем, белокурые волосы блестели, тоненькая фигурка, затянутая в узенькие черные брючки, казалось, сейчас переломится в талии. Топнув каблучком, зайка гневно воскликнула: «Что вы сделали с Дашей?» «Ничего», — попятился Петрович, — «ей-богу, ничего». «Ой», — выдохнул Николай, — «вы... Ольга Воронцова, мир спорта ведете. Ой, садитесь, Петрович, а ну тащи стул, да чистый, возьми чистый, у девок из кассы». Петрович исчез. «Почему вы в таком виде?» — налетела на меня Ольга. Решив не тратить времени на долгие разговоры, я жестом вокзальной проститутки распахнула вонючую шинельку. Ольга побагровела. «Они ее тут били!» — внезапно оповестила куча. «Ой, и сильно молотили! Одежонку сорвали и в лоскуте задрали! Вон лохмушки-то лежат!» Зайка посмотрела на жалкие тряпочки, небольшим холмиком валяющиеся у моих ног, и сменила цвет лица с бордового на фиолетовый. Не успела я и слова сказать, как она подлетела к Николаю, ткнула ему почти в самое лицо тоненький пальчик с угрожающе острым ноготочком, покрытым лаком интеллигентного колера кофе с молоком, и прошипела: «Имей в виду, дрянь такая, мой муж и сын Даши, один из лучших российских адвокатов. Сейчас я его сюда вызову, он каждую царапинку опишет. Тебе мало не покажется». В полном негодовании она толкнула Николая. Тот, не ожидавший нападения, пошатнулся и шлепнулся на пол возле решетки. Куча захохотала. Появился Петрович со стулом. «Выдерни ей ноги», — посоветовала куча. «Зайка», — проговорила я, — «никто меня не бил». «И пальцем не тронули», — обиженно протянул Николай, поднимаясь. «Так в чем дело?» — злилась Ольга. Я быстро рассказала ей суть. Зайка протянула Николаю мой французский паспорт. «Так она что, иностранка?»